Ангел Вика застал свою барышню, разговаривающей по телефону с Корольковой. Вика в красках описывала получение букета от загадочного «Ах!». «Представляешь, такой шикарный букет! Точнее, композиция из роз, гербер, ирисов и лилий. Очень красиво, с большим вкусом подобрано». «Здорово, Вика! Значит, у тебя появился тайный поклонник? Поздравляю!» «А вдруг это чей-нибудь розыгрыш?» «Вика, ну кто будет тратить деньги на такой розыгрыш? Сама подумай, кому это надо?» «Да», — быстро согласилась Вика, — «не похоже на розыгрыш». «А у меня тоже есть новость», — торжественно произнесла Королькова. «Какая?» «Пузик сделал мне предложение». «Да ты что? Поздравляю!» «Свадьба будет в Париже, в июле. Пока мы с датой не определились, но как только ее назначим, я тебе сообщу. Ты, естественно, приглашена. И твой ах тоже». «Спасибо, Светик. Так романтично, в Париже. Я, конечно, постараюсь приехать. Насчет ах, не знаю. Думаешь, он проявится к этому времени? А вдруг он женат?» «Прекрати. Он обязательно появится. Иначе зачем ему было подписывать открытку? Мог бы просто букет прислать». «Действительно, зачем я подписала эту карточку? Теперь она будет забивать себе голову всякой ерундой. Я, конечно, поеду с ней в Париж и в любое другое место, куда ей вздумается, но она об этом так и не узнает. Да если бы и знала, вряд ли оценила бы. Я же не миллионер какой-нибудь в костюме от Бриони. Я всего лишь ангел-хранитель». «Ах, как здорово! Светка выходит замуж. Свадьба в Париже. И мы с Ах в качестве приглашенных. Надо купить себе что-нибудь приличное на свадьбу. А может быть, не Ах что-нибудь купит?» — размечталась Вика. «Он, судя по всему, мужик не бедный и со вкусом. А то у меня столько трат за квартиру, за спортклуб. Теперь вот права еще надо покупать. А потом и машину. Откуда же, интересно, он меня знает? Может быть, живет в этом районе? Вряд ли. Я дома-то только ночую, по окрестностям никогда не гуляю, если только до магазина и обратно. Может, видел меня в спортклубе? Ну, я там последний раз 2 месяца назад была. В автошколе? Нет, там одни гоблины. Что ученики, что преподаватели. На работе? Никто подходящий на ум не приходит. Да и на собеседованиях вроде никого приличного в последнее время не наблюдалось. Просто загадка какая-то. Откуда же ты взялся? Ах! Боже, мне бы ее проблемы. Я тут сижу, думаю, как ее здоровье сохранить. А она про платье с туфлями. Да, если все дальше так пойдет, то не видать нам никакой свадьбы. В больнице мы в июле будем, а не в Париже. Нам работу срочно нужно новую искать, а не платье. Как вот только тебя на эту мысль навести? Да и в сроки мы не укладываемся. Допустим, я пойду на чудеса. Найду тебе что-нибудь потрясающее и хорошо оплачиваемое. Ты придешь на собеседование, я постараюсь, чтобы ты понравилась. Но если работа хорошая, одним собеседованием дело не ограничится. Их будет несколько. Это значит, придется работать с широким кругом людей, договариваться с их ангелами. И даже если удастся, все равно пройдут недели до окончательного решения. А потом еще в Оптиме придется отработать как минимум 2 недели по Кзоту. Симулин раньше тебя не отпустит. Тут еще и майские праздники попадают. Эх, боюсь я не успеть нам, даже при самом лучшем раскладе. Да и хороших мест не так много. Точнее, тех из них, которые свободны. Что же нам делать? На следующий день в Оптиме проходило собрание руководителей отделов и направлений. Вообще, собрания там проводились довольно часто. Дедушка это дело любил. Но в силу того, что компания была довольно большой и часто собирать руководителей не представлялось технически возможным, Петру Лукичу приходилось ограничиваться еженедельными короткими летучками. Однако каждый месяц проходило большое собрание руководства, организованное по всем правилам бюрократического ведения бизнеса. Во-первых, чтобы никто не мог улизнуть под предлогом встречи или решения неотложной текущей задачи, собрание назначали на 7:30 утра. Во-вторых, всем заранее рассылалась повестка дня, назначались докладчики, раздавались материалы для предварительного ознакомления. В-третьих, секретарша Симулина конспектировала основные тезисы выступлений и рассылала их потом всем присутствовавшим с указанием решений по каждому пункту, сроков выполнения и фамилий ответственных. Сегодня вторым пунктом программы выступлений значился доклад Виктории Кравченко на тему «Итоги работы HR-департамента в первом квартале 2006 года». У Вики слипались глаза. Ей пришлось встать в 5 утра, чтобы успеть приехать в офис к началу собрания. Ангел Вика уже выслушал все полагающиеся по этому поводу причитания и надеялся отдохнуть хотя бы на собрании, отключив при этом, разумеется, мыслительный ряд Вики. Первым заслушивали доклад о положении дел в отделе продаж. Этот доклад повесили на коммерческого директора, так как Митенков до сих пор и не вышел из больницы, а найденная Викой жертва на должность старшего менеджера еще не успела достаточно войти в курс дела. Жертва в лице молодого человека лет этак около 30 тоже присутствовала на собрании и выглядела почему-то не очень счастливо. Видимо, потому что продажи падали, и Симулин ругался. Вика, конечно, говорила на собеседовании об определенных трудностях, но новоявленный старший менеджер недостаточно оценил их масштаб. «Значит, как я понимаю, вы не можете нам внятно объяснить, почему в продажах такие плохие показатели туды-сюды?» — резюмировал содержание доклада Симулин. «Ну почему же? Я приводил только что ряд причин», — возражал коммерческий директор. «И это все отговорки. А в реальности мы с вами будем вынуждены сокращать наш бюджет на этот год, потому что план по прибыли мы не выполняем. И вообще, давайте уже заканчивать это безобразие. Даю вам срок месяц, чтобы разобраться в причинах и стабилизировать ситуацию, ёпт. Ответственным назначается вот этот товарищ». Симулин показал на новенького. «Извините, забыл ваше имя». «Степан Ярцев», — подсказала Вика. «Да, Степан Ярцев, посмотрим, на что вы годитесь туды-сюды». Настала очередь Вики. Она рассказала о проделанной работе за последние 4 месяца. Работы было сделано много. Вопросов у присутствующих не было. Симулин молчал. Потом, задумчиво постукивая пальцами по столу, произнес: «Ты вот что, Виктория, давай подготовь мне предложение по проведению корпоративного праздника. Давай в этот раз что-нибудь оригинальное придумаем». «Насколько оригинальное?» — поинтересовалась Вика. «Ну, в ресторане мы уже несколько раз отмечали. В прошлом году на теплоходе катались. А в этом давай что-нибудь с размахом». «Вы же сами сказали, что надо сокращать бюджет». «Надо сокращать, ёпт! Но на это мы денег жалеть не будем. Мы новых инвесторов ищем. Поэтому никто не должен знать, что у нас финансовые трудности. Наоборот, пусть все думают, что у нас все в порядке туды-сюды». «Хорошо. Вам в каком виде? Презентацию или достаточно текст с идеями прислать?» «Мне? Презентацию. Чтобы все красиво и аккуратно. Ты же знаешь, как я люблю». Вика знала. Симулин был на редкость падок на все эти современные компьютерные возможности. Сам он пользовался компьютером только как печатной машинкой, но любил, когда на рассмотрение ему подавались документы, выполненные в соответствующих программах, с картинками, фотографиями, цветными шрифтами и ламинированными титульными листами. Петр Лукич, являясь внешне типичным продуктом советской эпохи, в душе был эстетом. Вика же терпеть не могла делать все эти презентации, потому что процесс создания такого рода документов убивал кучу времени, не меняя при этом сути самого предложения. «А сроки?» — упавшим голосом спросила Вика. «Можешь не торопиться. К концу июня подготовь, а запланируем все на конец августа, начало сентября». «Боюсь, что в конце августа, начале сентября вам это уже не понадобится», — подумал ангел Вика. «Интересно, а что они собираются сделать с Симулиным? Наверное, оставят его на сладкое. Какой-нибудь сердечный приступ под занавес». От этих мыслей ангелу Вики стало как-то не по себе. Приближались майские праздники, а с ними и традиционная поездка в родительский дом. Перед Викой встала проблема выбора подарков родителям. Это действительно была проблема. В предыдущие годы Вика испробовала разные варианты. Ни один не подходил. Дорогая бытовая техника и разные приспособления для облегчения ведения хозяйства она обнаруживала впоследствии в дальних углах кладовки и так и не распакованных коробках. «Да мы не умеем этим пользоваться, дочка. Еще сломаем!» — оправдывались родители. «Так прочтите инструкцию». «Да ну! Она такая там сложная! Быстрее сам салат настругаешь, чем в этом комбайне разберешься!» Дорогая одежда вызывала большие сомнения. «Куда ж я в этом пойду, дочка? Тут же все просвечивает, да и горло открыто!» — не скрывала своих сомнений мама. «Спасибо, Викуся!» — всегда благодарил папа, но тоже прятал обновку в шкафу, чтобы ни разу потом не надеть. Тот же эффект имела покупка дорогих одеколонов для папы и духов для мамы. Ювелирные украшения не носились, потому что жалко потерять. Они были очень консервативными, ее родители, и не меняли своих вкусов десятилетиями. Говорить же о стоимости подарков было категорически нельзя. Вместо того, чтобы обрадоваться и начать больше ценить подаренную вещь, они огорчались тому, что дочка выбросила деньги на ветер. Так и не решив, что купить, Вика зашла в ближайший к дому магазин одежды. Магазин был небольшой, с советским ассортиментом, так отзывалась о нем Вика. По периметру помещения была развешана одежда сомнительных фасонов и расцветок, в основном трикотаж российских производителей. «Берите, берите, не сомневайтесь даже. У нас в этих водолазках полрайона ходит. Я себе такую купила!» — нахваливала продавщица товар одинокой пожилой покупательницы. «Ой, даже не знаю, не очень-то ярко для моего возраста», — колебалась покупательница. «Ну что вы, женщина, это как раз пожилым подходит, освежает цвет лица», — пыталась отмести все сомнения продавщица. «Наверное, вы правы. И к тому же эта расцветка очень подойдет к моей синей кремпленовой юбке». «Кремпленовая юбка, боже мой, в таких в 70-е ходили». Я думала, что это только в провинции люди так цепляются за прошлое. Оказывается, и в Москве живут еще такие бабульки, которые до сих пор предпочитают носить юбки из своей молодости, — думала Вика. Кстати, а это идея. Надо вспомнить, какие бренды были в советскую эпоху и найти что-нибудь родителям в подарок. Так-так, Гжель, Хохлома, Жостовский поднос, Оренбургский платок — Павлово-Посадский платок, одеколон тройной или, как праздничный вариант, шипр, духи «Красная Москва», икра лососевых рыб. Отлично, так мы и сделаем.